Дни проходили мирно. Правда, как-то раз небольшой отряд мостовых троллей попытался устроить друзьям-приятелям засаду, а однажды ночью их чуть не захватила врасплох банда разбойников. Грабители совершили фатальную ошибку. Полезли исследовать сундук, прежде чем перебили спящих путников. В обоих случаях Хрун потребовал и получил двойную плату. «Если с нами что-нибудь случится, — сказал Ринсвинд, — некому будет управлять магической коробкой. Не будет больше картинок Хруна, ты понял?» Варвар кивнул. Он посмотрел на последнюю картинку и не мог налюбоваться. На ней был изображен он сам, стоящий в героической позе и попирающий ногой кучу убитых троллей. «Ты, я и наш малыш, друг два цветка, мы здорово ладим», — высказался варвар. «И завтра можно мы сделаем профиль получше, окей?» Он заботливо завернул картинку в шкуру тролля и уложил в сидельную сумку к остальным своим изображениям. «Похоже, сработало», — восхищенно заметил два цветок, когда Хрун выехал вперед, чтобы разведать дорогу. «А как же?» — отозвался Ринсвинд. «Больше всего на свете герои любят самих себя. Знаешь, ты здорово наловчился пользоваться иконографом». «Ага. Тогда, наверное, тебе будет приятно иметь вот это». Двацветок протянул ему картинку. «Что это?» — спросил Ринсвинд. «О, просто картинка, которую ты сделал в храме». Ринсвинд в ужасе взглянул на кусочек стекла. Там, окаймленный несколькими проблесками щупальцев, виднелся огромный, кривой, покрытый пятнами от различных зелий, расплывчатый большой палец. «Это история всей моей жизни», — устало объявил волшебник.